Глава 11. В трубке послышались долгие гудки. Видать, Трифонов снова озадачен массовым побоищем, случившимся на просторах Империи. Хотя я и обещал его предупредить, но как тут предупредишь-то? Огнёв мне не сообщил заранее, что планирует напасть. Вызов сбросился, и я собирался набрать повторно, но Трифонов меня опередил и перезвонил. «Да, Виктор Игоревич, чего там у тебя?» — нетерпеливо спросил он, явно чем-то раздраженный. «Вадим Иннокентьевич, звоню, чтобы уточнить, нужны ли желающие поработать на рудниках?» «Чего? Каких еще рудниках? Виктор, я порой совершенно не понимаю, о чем ты говоришь», — озадаченно сказал он, и, судя по звуку, отхлебнул кофе. «Откуда знаю, что он отхлебнул кофе?» Все просто. Трифонов либо пил алкоголь, либо кофе. Других напитков он не признавал. «Думаю, ты слышал о нападении на рода Картополова, Оболенского, Львова и Ершова. Так вот, с моей помощью удалось пленить 5000 китайцев. Я спалил их каналы маны, так что колдовать они больше не смогут. А вот руки и ноги целы. Можно использовать по прямому назначению. Хочешь, на фабрику запихни ботинки шить, а хочешь, на рудники из Багри». «Так-то ты не по адресу обратился. Я исправительными учреждениями не заведую». «Но ты знаком с теми, кто заведует?» «Ха-ха-ха, ты прав. Сейчас наберу одному товарищу и перезвоню тебе минут через 10». Трифонов немного просчитался и перезвонил лишь через полчаса. За это время я успел создать целебные лозы, которые сняли болевой синдром с агонизирующих китайцев. Им осталось лишь немного отдохнуть, и будут готовы отправиться налаживать дипломатические отношения с каторжанами. «Виктор Игоревич, я договорился. Можешь перебрасывать их в управу. Мы совместим два портала, и пленники сразу отправятся по месту назначения. Часть попадет на лесоповал, другие — на рудники. А если среди пленников есть мастеровые, то отберем их на фабрике». «Отлично, сейчас отправим. Но у меня есть еще одна просьба». Трифонов вздохнул и спросил. «Что на этот раз?» «Можешь ли сделать так, чтобы в течение суток никто не реагировал на передвижение зомби по Руси-матушке?» «Чего? Виктор, ты совсем сдурел? Каких зомби? А вдруг они кого покусают? Или еще чего похуже?» — выпалил Вадим Иннокентьевич, но тут же сбавил тон. «Если бы мне не звонил Орлов и не просил оказать тебе все возможное содействие, то я бы тебя послал куда подальше. Сам понимаешь, за такой выверт меня бы не только с должности сняли, а еще и на голову укоротили. Но раз уж сам Орлов согласовал твои фокусы, то я в безопасности». Тон Трифонова посуровил, и он добавил. «Но у тебя максимум 12 часов». «Вот так фокус. Орлов меня прикрывает». «Занятно. Видать, и он, и император действительно влюбились в Яшкины эликсиры и не желают терять их поставщика, то есть меня. И это радует». «Вадим Иннокентич, этого более чем достаточно. И вот еще последняя просьба», — едва сдерживая смех, сказал я. «Попросишь, чтобы сам император спустился с престола и отправился искать Огнёва?» «Было бы отлично, но нет. Хочу на денёк позаимствовать привратника из управы. Родственник Зуброва подойдет идеально. Сможешь заменить его кем-нибудь?» «После того, что ты уже попросил, это даже не просьба, а так, ерунда. Забирай, конечно, не проблема». «Вадим Иннокентьевич, золотой ты человек!» — радостно выпалил я, чувствуя, как количество моих проблем стремительно уменьшается. «Только это! Коньяк больше не присылай! Жена сказала, что из дома вышвырнет меня, ежели еще один ящик появится. Мол, уже сесть негде. Куда ни посмотри, везде тара с дубровским коньяком». «Ха-ха-ха! Вас понял, больше не пришлю. А сделаю намного лучше. Запас коньяка у вас еще есть, как я понял. К моменту, когда он закончится, я открою увеселительное заведение, бар или ночной клуб, еще не решил. Так вот, Туда у вас будет свободный вход, и бар лично для вас и ваших друзей пожизненно будет бесплатным». «Ого! Заинтриговал. Я тогда побыстрее коньячок допью. Уж больно хочется полюбоваться на то, что ты там откроешь», — воодушевленно сказал Трифонов и захохотал. Попрощавшись с Трифоновым, я переместился в управу и забрал оттуда дядю Зуброва. Вместе с ним вернулись в поместье Ершова и стали отправлять пленников по месту назначения. «А вот эту сотню оставьте тут. Они мне пригодятся», — попросил я гвардейцев рода Ершовых, которые заталкивали китайцев в синеватую арку. Как только отправка была завершена, привратник засобирался обратно в управу. Но я его обломал. «Это еще не все. Мне нужно, чтобы ты создал порталы во все крупные города Сибири и Урала». «Ого! Так это ж порталов 40!» — присвистнул привратник. «Не справишься?» «Чё это не справлюсь? Справлюсь, конечно. Просто объем работы огромный». «Тогда давай приступать, чего время зря тратить. И да, открывай порталы только на окраине города. В центр мне не нужно». «Понял. Сейчас сделаю. А оплата?» — заикнулся было привратник, но я его тут же оборвал. «В жидком виде». «А много?» «А сколько надо?» «Ну, если вон того коньячка, то бутылки бы 4 хватило», — скромно попросил он. «Дам 4 ящика». «Хренася!» — выпучил глаза от удивления привратник и, улыбнувшись, сказал. «Да за такую оплату я тебе еще порталы в близлежащие деревеньки открою». «Ха-ха, за язык тебя никто не тянул. Открывай». «Ну, тогда я пошел работать». «Давай-давай. Я тоже поработаю». Я хрустнул пальцами и призвал лозы, которые принялись душить сотню оставшихся китайцев. Увидев эту картину, привратник нервно сглотнул и стал чертить руны в 3 раза быстрее, чем обычно. «Виктор, а вот это вот жертвоприношение обязательно совершать у порога моего дома?» — спросил Ершов, косясь на задыхающихся азиатов. «Да, прости. Сейчас они отсюда уйдут. Не спрашивай, все сам увидишь». «И, кстати, могу я забрать магические светильники из вашего сада?» Я кивнул в сторону некогда прекрасного сада. Сейчас же он представлял из себя сотни воронок, обожженных и переломанных деревьев с выкорчеванными столбами и разрушенными фонарями. В этой разрухе по-прежнему мерцали фонари, работающие на макрах. Правда, они были безнадежно испорчены. Проще купить новые, чем починить эти. «Забирай, конечно. До благоустройства сада мы теперь не скоро доберемся», — с болью в голосе сказал Василий, глядя на эту разруху. Я задачил гвардейцев Ершовых, и они начали таскать обломки фонарей и складывать их в кучу. Моей же задачей была модернизация ревенантов. Сперва я поднял сотню мертвяков. За их обращением наблюдала вся округа, а мать Василия так и вовсе начала подташнивать, и она поспешила убраться подальше от такого зрелища. Но остальные были впечатлены. Нечасто удается посмотреть, как маг смерти поднимает мертвяков. Как только армия ревенантов восстала, я занялся самой долгой частью процесса, а именно вколачиванием обломков фонарей в их тела. Обломки труб прошивали гнилостную плоть и застревали в ней намертво. Прошло полчаса, и передо мной стояла армия светлячков. «Спросите, зачем я извращался?» «Да все просто. Я призову Клювика, и он будет наблюдать с высоты птичьего полета за направлением движения ревенантов. А чтобы их было лучше видно, я и воткнул в их тела светильники». К моменту, когда я завершил подготовку, привратник успел открыть 50 порталов. А после началась очередная рутина. Берешь за шкирку ревенанта, приказываешь искать нанимателя и закидываешь его в портал. Потом идешь за следующим мертвяком. Кстати, ревенанты из китайцев вышли уморительные. Вроде точно такая же горбатая тварь с острыми клыками и когтями. Вот только глаза у нее прищурены, как будто подозревает тебя в чем-то. Правда, повеселило это только меня, окружающие были напуганы. Ну и ладно. Пусть закаляют нервишки. Сотня мертвяков отправилась на поиски моих дражайших друзей. а я разместился на порожках полуразрушенного особняка Ершовых, подключился к зрению Клювика и стал рисовать на земле карту движения мертвяков. Клювик показал мне сотню ярких точек, которые довольно шустро неслись из разных концов империи в одну точку. В точку, которую я бы нашел и без этих изощрений с ревенантами. Почему? Да потому что деревня, где сел Огнёв, пылала ярким пламенем. Там то и дело проскакивали яркие сполохи заклинаний. Судя по всему, в рядах Бобовых случился небольшой переворот. А значит, самое время и мне заглянуть на огонек. На огонек к Огнёву. Забавно. «Слушай, забыл твое имя», — обратился я к привратнику, стоявшему рядом. «Николай», — недовольно буркнул он. «Ага, Николай, можешь перебросить меня как можно ближе к вот этой точке?» Я ткнул в корявую карту империи, которую сам только что нарисовал. «Могу в село Непа закинуть. Оттуда до нужного места 80 км по прямой». «Годится?» Я поднялся со ступенек, отряхнул руки и посмотрел на Ершова. «Василий, макры дома есть?» «В кладовке вроде были, а что?» «Неси. Нужно подзарядить батарейку». Ершов не понял, о какой батарейке я говорю, но интересоваться не стал. Вызвал дворецкого, который метнулся кабанчиком в кладовку, и притащил 3-литровую банку синих камней. «Ха! Кто ж камни в банках хранит?» Покачав головой, я запустил руку в банку и выжил всю ману, хранящуюся в кристаллах, без остатка. В голове помутнело. Перед глазами побежали черные точки, но я быстро пришел в норму. Перевел взгляд на обалдевшего дворецкого и вернул ему банку, заполненную пепельным песком от разрушенных макров. «Благодарю за угощение. Было очень вкусно». Я улыбнулся и шагнул в открывшийся портал. В селе Непа народ собрался в кучу и смотрел в направлении ярких всполохов. Даже досюда долетали приглушенные хлопки, а местные все спорили, пытаясь понять, что же там происходит. Именно поэтому они проморгали мое появление и не рухнули мне в ножки, завидев мое величие. Шучу. Ротозеи смотрели вдаль, а я призвал Клювика и запрыгнул ему на спину, набирая номер Трифонова. «Вадим Иннокентьевич, все, что хотел, я уже сделал. Можете забирать привратника, Николая. А вместе с этим трубите отбой. Мертвяки больше по городам не будут бегать». В ушах засвистел ветер, и я сбросил вызов, так как слов Трифонова все равно бы не расслышал. Пока Клювик летел в сторону сражения, я развеял заклинание ревенантов. Уж слишком много маны требовало его поддержания. Хотя помощь мертвяков могла оказаться совсем не лишней. Поселок Бур. Как бы ни был силен Огнёв, но во время сражения с родом Львовых он истратил много сил. К тому же ему прямо сейчас противостояли элитные бойцы Золотого Дракона. И справлялись они отлично. Теснили твари Ильи по всем фронтам, хотя при этом умирали пачками. Правда, в этом сражении самым поганым было то, что Огнёв оказался химерологом. Он с легкостью соединял еще живые куски плоти, создавая из них новых марионеток. Это были крайне странные и уродливые создания. Тварь с 6 человеческими ногами и 4 руками, вооруженная саблями. Такую гадость пришлось не просто заливать магией, но и рубить на мелкие куски, чтобы остановить ее регенерацию. 9 бойцов Джантонга погибли, пытаясь ее убить. А что же сам Джантонг? Он доблестно сражался за свою жизнь. Схватил 4 сумки с наличностью и опрометью рванул в сторону глушилки телепортов, которую охраняли 5 бойцов Огнёвской гвардии. Джантонг взмахнул рукой, и со всех сторон материализовались десятки зеленых змей. Они, шипя, набросились на охранников и стали их жалить, извиваясь из стороны в сторону. Это была лишь иллюзия, вот только бойцы восприняли ее за чистую монету. Прорвавшись к артефакту, Джантонг нанес удар мечом и рассек его надвое. Яркая вспышка отбросила его назад и заставила куркаться по земле, залитой кровью. Артефакт был рунический, и Тонг только что нарушил последовательность рун, за что и поплатился. Он с трудом присел, уставившись на Огнёва, окруженного тварями. Бойцы Золотого Дракона пытались добыть голову обидчика для своего господина, но никак не могли прорвать оборону. Джан Тонг встряхнул головой, пытаясь прогнать писк в ушах. Перед глазами все плыло, но он знал, что теперь путь к побегу открыт. Осталось только... С неба рухнул парень лет 18 в черном деловом костюме. Костюм был порядком испачкан, да и сам пришлый оказался чертовски помят. Но вот его взгляд... От этого взгляда по спине Тонга побежали мурашки. Как будто сама смерть пришла за Золотым Драконом и вот-вот оборвет его жизнь. Парень направился прямиком к Тонгу, вогнав его в еще больший ужас. Золотой Дракон попробовал попятиться назад, но тело его не слушалось. Все, что он мог, — это надрывно дышать и трястись от страха, а парень все шел и шел, пока не прошел мимо. Поняв, что небеса даровали ему второй шанс, Тонг внезапно почувствовал в себе силы, вскочил с земли и, плюнув на сумки с деньгами, переместился в Чэнду. «Проклятые русские! Да чтобы я хотя бы еще один раз с вами связался!» Тяжело дыша выдохнул Тонг, оказавшись посередине захваченного дворца, в котором не осталось никого, кроме пары массажисток и слуг. Массажистки заметили своего нанимателя и тут же выбежали к нему, демонстрируя соблазнительные фигуры. «Господин, ты вернулся? Как насчет того, чтобы мы сделали тебе массаж нашими телами?» Девушка похотливо улыбнулась и провела рукой по пышной груди. «Идите к чертовой матери! Джан Тонг умер! По крайней мере, старый я!» — выкрикнул Тонг и рванул к сейфу, надежно скрытому в тайной комнате его кабинета. «В задницу все это! Если я не возьмусь за голову, точно долго не протяну. Подамся в торговцы. Благо, деньги на первое время есть. Да и дар иллюзий поможет продавать дерьмо по цене шоколада», — ухмыльнулся он, открывая дверцу сейфа, за которой лежали жалких 2 слитка золота. «Кто посмел меня обокрасть?» Подлетев поближе, я спрыгнул с клювика и приземлился в центре села. Повсюду бушует пожар, звенит сталь, а на меня пялится какой-то окровавленный азиат. Ему так страшно, что того и гляди, подохнет от разрыва сердца. Может, добить его, чтобы не мучился? А, да черт с ним, пусть живет. Первым делом нужно прихлопнуть Огнёва. Я прошел мимо китайца и услышал за спиной хлопок закрывшегося портала. Сбежал? Ну и отлично. Мне же меньше мороки. Я призвал Слая Михалыча за одну игру. Могучая четверка во главе с Клювиком отправилась добивать остатки выживших, а таких было немного, от силы 1000 человек. А я пошел вперед. Огнёв в окружении десятка существ сражался против китайцев, которые умирали пачками, но продолжали свое бессмысленное наступление. Рядом с Огнёвым сидели 2 знакомые морды, которые я не сразу вспомнил. Богомолов и Быков. Богомолов был окровавлен, но его лицо не выражало никаких эмоций. А вот Быков был в долбанном ужасе. Еще и руки лишился. Ну и кого мне тут карать? Тут же одни калеки. А самый главный калека в лице Огнёва выглядел и вовсе отвратно. Куча порезов по всему телу, хромает. Лицо такое, будто его через мясорубку пропустили. Зловатые пальцы, гнилые зубы, скалящиеся усмешки. Проклятие. Да если бы я просто подождал полгода, они бы сами подохли. Но нет. Я не могу подвергать своих близких опасности. Тем более эти выродки должны за все заплатить. Я потянулся к мане и создал некротические лозы, а после гаркнул. «Раскосы! Свалили отсюда, если жизнь дорога!» Мой крик подействовал отрезвляюще. Сотня китайцев дисциплинированно отступили назад, но человек 30 все-таки обернулись на мой вопль. Бараны. Во время битвы вы просто решили обернуться. За это они и поплатились своими жизнями. Твари Огнёва с легкостью порвали азиатов и замерли в ожидании нового нападения. «А вот и ты, выродок! Я так долго ждал, пока ты выползнешь из своей норы!» — прокричал Огнёв, раскинув руки в стороны. «Сегодня я отомщу за брата! Быков, Богомолов, вот наш шанс!» — рявкнул он, измененные твари подтолкнули вперед союзников Ильи. «Придурок! С тобой никто не собирается драться. Я просто накажу вашу троицу и уйду отсюда», — сказал я, покачав головой. В следующую секунду из-под земли вырвались некротические лозы и пронзили существ Огнёва. Твари оказались крепкими и не сразу сгнили. Продержались секунд 5 от силы. Илья не сразу понял, что случилось. Заозирался по сторонам в поисках новых запчастей для химер. Как только он их нашел, из-под земли вырвались новые лозы, уже не заряженные некротикой. Зеленые жгуты спеленали Огнёва и выпили из него остатки маны. Богомолов, как истинный сын своего отца, понял, что эту партию он проиграл, и не пытался сопротивляться. А вот Быков был другого мнения. Зубами откупорил пузырек и высыпал в рот десяток фиолетовых таблеток. В следующую секунду огромный поток маны хлынул по его каналам, отчего я расхохотался и дубовыми лезвиями отсек ему ноги по колено. Заорав от жуткой боли, он тут же потерял концентрацию и рухнул на землю, обливаясь кровью. Потеря концентрации при подобном потоке маны была смерти подобна. Быков орал и извивался от мощи, рвущей его магические каналы в клочья. Через лозы я чувствовал, как его ядро маны раскалывается, не в силах сдержать бурный поток энергии. В следующую секунду я спеленал лозами и Быкова, и Богомолова, а заодно остановил кровотечение у Быкова. Ведь если он умрет, то не сможет сыграть в нашу маленькую игру. Теперь вся тройка болталась в воздухе, скаля зубы и посылая проклятия в мою сторону. «Ну что, господа дегенераты, есть у меня для вас одна занимательная игра». Я расплылся в хищной улыбке и призвал из пространственного хранилища золотой глаз. Лоза подхватила артефакт, а после поместила его между троицей пленников. «Дубровский, не знаю, какого черта ты задумал, но лучше отпусти меня, мой отец!» — прорычал Быков, раздувая щеки. Эти слова он с трудом выдавил из себя, ведь боль, которую он испытывал, была адской. Но мне пришлось его прервать. «Твой отец отрекся от тебя, так что закрой рот. Мы сыграем в игру. Тот, кому повезет, обретет свободу, а остальные сойдут с ума». «Что ты несешь, мать твою? Какая игра? Отпусти меня, и я собственными зубами разорву тебе глотку!» «Да, братик, как я обещал, я отомщу любой ценой!» — орал Огнёв, разбрызгивая слюну по округе. В это время за моей спиной Слай, Клювик, Гру и Михалыч крушили всех, кто оказывал сопротивление. А таких, к слову, было не так уж и много. Куча бойцов попадали на колени и прикрыли головы руками в надежде, что их не тронут. И их не тронули. А зачем их убивать? На рудниках еще не вся руда добыта. Я создал тоненькую лозу, которая прошила тела Огнёва, Богомолова и Быкова насквозь, связав их каналы маны в единое целое. А после вложил в руку Быкова артефакт. Он брыкался и пытался его вышвырнуть, но как ты его выкинешь, когда артефакт привязан к твоей ладони лозами? В следующий момент я влил капельку маны в эту изолированную цепь, а глаза трех друзей закатились. Пока троица играла в смертельную игру, я отозвал своих питомцев и осмотрел поле боя. Китайцы, сражавшиеся против Огнёва, сбежали. Связанными на земле валялись 200 человек. Еще 800 попросту растаяли. Слай растворил их плоть, оставив после них стерильно чистое снаряжение. Я достал мобилет, написал Антипу, что нужна группа зачистки, и открыл портал в Дубровку. 20 человек выбежали из синеватой арки и стали собирать ценности. Они оказались более глазастыми, чем я, и первым делом эвакуировали 16 сумок, набитых деньгами, золотом, драгоценными камнями и не пойми чем еще. Прогулявшись по выжженному селу, я услышал тихий голос, звавший меня. «Я барон Цесаркин. Требую освободить меня!» — дрожащим голосом выкрикнул парень, по чьему лицу расползалась гематома чудовищных размеров. «Ты-то мне?» — переспросил я, посмотрев по сторонам. «Нет, дружочек. Ты напал на дорогих мне людей, а значит, судьба твоя вполне однозначна. Ты либо сдохнешь, либо отправишься на рудники». «Но ведь я не по своей воле!» — начал было оправдываться он. Выбор есть всегда, и ты свой сделал. Пусть канцелярия рассматривает твои жалобы. Мне так-то плевать на твою судьбу». Усмехнулся я и пнул его под дых. Пока парень кашлял, я снова набрал Трифонова. «Вадим Иннокентьевич, сейчас откроется портал, и в него посыплются рядовые бойцы и барон Цесаркин. Прошу осудить их по всей строгости закона, так как они напали на мой род без объявления войны». «Виктор Игоревич, надеюсь, это все подарки на сегодня?» — устало спросил Трифонов. «Пока что да», — ухмыльнулся я и создал портал, в который лозы начали сгружать пленников, предварительно стягивая с них всю одежду. «Ну а что? Мне нужно снарядить свое войско, и даже самый паршивый хлам сгодится на первое время». «А это что за хреновина?» Из-под трупа выбралась скрюченная фигура с неестественно огромной головой. Вся перемазанная кровью и кишками. Трясется то ли от страха, то ли еще почему. Вскочив на ноги, урод огляделся по сторонам и заметил, что я на него смотрю. Подпрыгнув на месте, он потянулся к мане. Правда, шансов использовать заклинание у него не было, ведь под всем селом распространились мои лозы. Одна из таких вырвалась наружу, обвив тело урода, и выпила его ману досоха. «Фархад, ни в чем не виноват!» — заорал визгливый голос. Подойдя ближе, я понял, что это обычный человек, да и голова у него не гигантская. Просто он в челме, под которой находился котелок стандартных размеров. У мужчины была смуглая кожа, курчавые волосы и совершенно отсутствовали борода и усы, хотя на вид ему было не меньше 50. Мужчина, назвавшийся Фархатом, дрожал, как осиновый лист на ветру. Зубы стучали друг об друга, и, судя по запаху, да, точно, он навалил в штаны. «Ну, рассказывай, герой, как ты сюда попал?» — спросил я, сделав пару шагов назад, чтобы не чувствовать вонь. Такой трус, если и служил Огневу, то точно не участвовал в боевых действиях. А значит, он был нужен ему по какой-то другой причине. «Меня зовут Фархад Ибн Аль-Каир». «Ибн, твою за ногу! Еще раз спрашиваю, как ты сюда попал?» «Я из Персии». «Да, я тоже люблю персики», — пошутил я. Но шутка в очередной раз не дошла до адресата. «Чем занимался для Огнева?» «Создавал печати пламени», — с трудом выдавил он из себя. «Ого! Так ты тот самый великий маг огня?» — протянул я, осматривая его со всех сторон. «Что вы такое говорите? Я великий? Я совершенно ничтожный человек, не заслуживающий к себе никакого внимания. Отпустите меня!» — протараторил Фархад и после жалостливо проблеял. «Пожалуйста!» «Если ты на тот свет торопишься, то да. Могу отпустить. Тебя предки, поди, заждались», — легкомысленно сказал я и увидел, как лицо Фархата побледнело. «Нет, я серьезно. Смуглое лицо стало, как белый лист. Чудеса, да и только». «Нет, я еще хочу пожить. Можно я останусь?» «Где?» «Тут». «Не, тут нельзя. Вы ж, паскуды, все село спалили. Теперь придется заново отстраивать». «Я никого не убивал, только ставил печати», — попытался оправдаться он. «Ну, тут ты не прав. Благодаря печатям подохло около сотни человек, пока я пробовал их разговорить. Так что смертей на твоих тощих руках хватает». «Не убивайте меня, пожалуйста», — взмолился Фархад. «А если не убью, то что получу взамен?» «А что вы хотите?» — нервно улыбнулся Перс, чувствуя, что появился шанс спасти свою жизнь. «Как я понимаю, ты довольно умелый маг огня, значит, твоя жизнь чего-то достоит. Хочу, чтобы ты служил мне. Честная работа в Академии магии. Достойная оплата труда, 2 выходных в неделю. У тебя даже будет собственное жилье. Секунду подумав, я добавил. «Правда, на родину ты никогда не вернешься. «Господин, я согласен», — закивал Фархад, готовый принять любые условия, лишь бы остаться в живых. «Конечно, согласен. Ведь выбор у тебя невелик. Кстати, руку вытяни вперед. Ага, вот так». Лоза скользнула по его предплечью, а после сдернула кольцо с указательного пальца. «Накопитель маны?» «Да-да-да, увеличивает объем», — начал было пояснять он. «Я разберусь». «Есть еще что ценное?» — спросил я, придавив его стальным взглядом. «Только это», — жалостливо проблеял он и кивнул в сторону оттопыренного кармана. Внутри оказались 30 тысяч рублей. Не густо, но забираем. Считай это штраф, за что я пока не придумал. Но ты молодец. Хвалю за честность. Если будешь служить верой и правдой, то, возможно, однажды получишь свободу. А еще я сделаю тебе крошечный подарок, который убьет тебя, если решишь меня предать». Глаза, поддерживавшая мага, лопнула, и из нее появился тоненький отросток, который пробил шею Фархата и проник в кровоток. Я по старой привычке провернул трюк с остановкой сердца, что совсем не испугало мага, чем он и смог меня поразить. Этот любитель тюрбанов был благодарен. «Пусть боги хранят вас, господин! Я буду верой и правдой служить до скончания моих дней!» — выпалил Фархат, но в его голосе слышалась фальшь. Все же он надеялся рано или поздно избавиться от незримых оков и вернуться на родину. «Да, да. Хватит вылизывать у меня задницу. Помолчи и полежи на лужайке, позагорай. Как вернусь, распоряжусь о твоем размещении». «Что? Какой лужайке?» — встрепенулся Фархат в тот момент, когда за его спиной полыхнула портальная арка, и Лоза уволокла перса в Дубровку. «Ладно, с этим разобрался. Пойду посмотрю, кто из троицы сумел пройти испытание и остаться в своем уме». Краков, столица австрийской части Польши. Хрущева Наталья Евгеньевна знала цену влиятельным друзьям. В конце концов, графиней она стала только потому, что с этими самыми друзьями регулярно делила ложе. А когда взять с них было нечего, то случалось всякое. Кого-то переедет карета, кого-то прирежут в подворотне, а кто-то подавится косточкой от вишни и спустит дух. Наталья Евгеньевна сидела в ресторане, который специально для нее забронировал маркиз графич Кристоф Померанский. Статный мужчина, 30 лет, с озорными глазками, сальной улыбкой и кучей венерических заболеваний. Впрочем, последнее было не проблемой, ведь он владел львиной долей фармацевтических компаний в австрийской части Польши и мог исцелить большинство болячек. Он сидел напротив Хрущева и раздевал ее взглядом. Что и говорить. 50-летняя тигрица знала, что делать в постели, а ее рот вытворял такое, что ноги подкашивались. Маркиз на себе уже неоднократно испытал ее чары. Вот и сейчас не мог дождаться, когда закончится официоз и начнутся ласки. «Наталья Евгеньевна, вы чертовски обворожительны! Ваша синяя талия, эти сильные икры!» Слегка рыча сделал комплимент маркиз и поцеловал ей ручку, надолго припав к ней губами. «А этот запах!» — прошептал он, с наслаждением вдохнув аромат духов 50-летней сердцеедки. Хрущева и правда отлично выглядела для своего возраста. Подтянутое стройное тело было таковым в основном из-за постоянных физических нагрузок, проходящих исключительно в спальне. Хотя она не гнушалась ни сеновалом, ни балконом, ни подворотней. Согласно ее убеждениям, отвратительное место могло лишь усилить возбуждение, сделав близость чем-то запретным и еще более желанным. Наталья Евгеньевна кокетливо стрельнула глазками и одернула ручку, давая понять, что сейчас не время для игрищ. «Ваша милость, у вас чертовски хороший вкус», — Хрущева вдруг похвалила маркиза, но на самом же деле сделала комплимент сама себе и прикрыла лицо веером. «Скажите, что насчет моего вопроса? Герцог готов заключить двустороннее соглашение о разработке медицинских препаратов?» «С этим возникла одна маленькая проблема», — натянуто ответил Грифич и, помолчав, продолжил. «Вместе с вами за министерское кресло борется некий Дубровский. Так вот, из-за него сорвались контракты на поставку сельхозпродукции в Российскую империю. Герцог Фридрих Август I рвет и мечет и не желает ничего слышать, пока мы не избавимся от этого мальчишки. К слову, это ведь и в ваших интересах. Если Дубровский исчезнет, то вы сможете без труда стать министром здравоохранения, а после выполните свои обязательства». «Ох, маркиз, вы такой меркантильный!» — наигранно вздохнула Хрущева, закатив глазки. «Неужели секретные разработки империи в области фармакологии для вас важнее нашей чистой и непорочной дружбы?» «Конечно же нет, моя милая. встрепенулся Грифич, понимая, что она с ним играет. «Ради вас я готов на все!» Он вскочил из-за стола и выкрикнул. «Задерните шторы, а после выметайтесь из зала!» Официанты торопливо побежали исполнять приказ, а маркиз тем временем свысока любовался декольте графини. «Не переживайте, я решу проблему с Дубровским, тем более, что мы уже договорились с ним о встрече. Уверена, он не сможет мне отказать», — сказала Хрущева, отодвинув стул немного назад и призывно раздвинула ноги. «О да, вам невозможно отказать», — похотливо проговорил Грифич, на ходу расстегивая штаны. Когда я пошел в сторону трех бедолаг, то понял. Испытания они уже прошли. Об этом говорили истеричные вопли. Подойдя ближе, я увидел, что Огнев и Богомолов, срывая глотки, орут, глядя в пустоту. Вечный ужас до скончания времен. Прекрасное наказание за то, что посмели напасть на тех, кто мне дорог. А вот Быков оказался в здравом уме. Он смотрел на меня со смесью страха и злобы. «Что это было?» — выкрикнул Богдан. «Лучше скажи, как без ноги калека смог пройти испытание?» — усмехнулся я. «Да без проблем. Ты только подойди поближе и наклонись», — прорычал Богдан, скаля зубы. «Дурак. Хочешь остаться и без второй руки?» «А на кой хрен мне рука? Ты все равно прикончишь меня!» — яростно выплюнул он. Впрочем, даже пожелая он напасть на меня, то с разрушенным ядром маны это было бы крайне затруднительно провернуть. Разве что последней уцелевшей рукой попробовать ударить меня кинжалом, которого у него нет. Ну или от бессилия попытаться ущипнуть меня за нос. Хрен знает, что у него в голове. «Зачем мне убивать тебя? Ты выглядишь жалко, да и опасности больше не представляешь. Ты ведь и в туалет самостоятельно теперь не сможешь сходить. Хотя да, одна рука есть, задницу подотрёшь. Это уже немало». «Убей меня!» — заорал он, срывая глотку. «Я не хочу так жить! Просто убей меня!» Голос Богдана надломился, и из его глаз хлынули слезы. «Дурак ты!» — с горечью сказал я. «Жалко тебя!» Я достал мобилет и набрал номер главы рода Быковых. «Георгий Александрович, приветствую. Тут такое дело. Ваш сын затеял против меня войну, в процессе которой потерял обе ноги и руку. Он просит, чтобы я его убил, но мне его жалко. Вот звоню вам, чтобы посоветоваться. Заберете дурака в родные края или выполните его просьбу?» На той стороне трубки повисло гробовое молчание. В этом молчании чувствовалось напряжение и терзание главы рода. Сын пытался убить его и захватить власть. Но он все-таки сын, хоть и непроходимый дурак. «Виктор Игоревич», — стальным тоном проговорил глава рода Быковых, «признаюсь честно, вы ошарашили меня своим звонком». В трубке снова повисла пауза. «Убей меня! Убей!» — заголосил Богдан, и мне пришлось зажать ему рот лозой. «Позорище!» — прорычал Георгий Александрович. «Если вы не против, то я хотел бы забрать Богдана. Он все-таки мой единственный сын, хоть и...» «Хоть и дурак, понимаю. Именно поэтому я вам и позвонил. В течение суток мои люди доставят Богдана в ваш родовой особняк. Особая помощь ему не нужна. Раны я подлатал, жить будет». «Спасибо», — коротко бросил Георгий Александрович. В этом «спасибо» сплелась вся отцовская боль. Был у него любимый сын, который стал предателем, а после и вовсе калекой. Ношей, которую Георгий Александрович будет тащить на себе до конца своих дней. Наказание за то, что воспитал сына не так, как следовало. Но виноват ли он в этом? Жалко Георгия Александровича. Хороший мужик. Может, стоило убить Богдана и не терзать отца, смирившегося с потерей? Может, и так. С другой стороны, у них будет шанс построить новые взаимоотношения. Своевольный Богдан теперь навсегда будет привязан к отцу и так или иначе усмирит свою гордыню.